Ваш личный Mindfulness Coach. Промпты для осознанности и гармонии. 29 промптов. Типичный портрет современного человека – застрессованность, хроническая усталость, дисбаланс работы и жизни, рассеянное внимание, зависимость от гаджетов. Все это – побочный эффект прогресса, высоких скоростей, конкуренции, необходимости постоянно быть в движении. И, возможно, именно поэтому все более актуальной становится забота о своем ментальном здоровье через осознанные практики, медитации, утренние и вечерние ритуалы, арт-терапию, дыхательные техники, работу с психологом или психотерапевтом, методики стресс-менеджмента и саморефлексии. Этот раздел посвящен практической заботе о себе. Я подготовил промпты, которые помогут превратить нейросеть в личного mindfulness-коуча, снизить стресс и тревожность, повысить качество жизни, вернуть гармонию, сформировать позитивные установки, восстановить контакт с собой. Одни из них рассчитаны на долгосрочное использование, другие представляют собой скорую помощь в сложных жизненных ситуациях. Нейросеть вряд ли полностью заменит психолога, поскольку его работа во многом построена на эмпатии и человеческом сопереживании, однако может стать хорошим инструментом самопомощи. Практики осознанности. Промпт первый. Создаем персонализированные утренние и вечерние ритуалы. Много лет я начинал день с просмотра сообщений на телефоне, а завершал, закрывая крышку ноутбука. В итоге я понял, что таким образом я сам у себя краду энергию. Оказалось, что 10-15-минутные практики в начале и конце дня дают множество преимуществ. Снижают стресс, улучшают сон, дают правильный эмоциональный настрой. Причем практика может быть любой – физической, дыхательной, медитативной. Она может быть связана с какой-то традицией – йога, цигун и так далее – либо представлять собой оригинальный набор упражнений. Главное, чтобы она была регулярной. Именно поэтому такие практики и называются ритуалами. По следующему промпту ChatGPT подберет для вас варианты практик, исходя из ваших потребностей. Вы можете попробовать разные варианты, чтобы найти свои. Также после генерации вы можете указать «предложи еще», чтобы получить больше вариантов. Ты эксперт по осознанности, привычкам и управлению вниманием. Подбери и разработай для меня персонализированный утренний и вечерний ритуал. Мои цели. Опишите цели, например, снижение стресса, повышение концентрации, формирование позитивного мышления, улучшение сна. Проблематика. Опишите текущие проблемы, например, часто просыпаюсь уставшим, много работаю за компьютером. Трудно засыпаю. Учитывай образ жизни. Коротко опишите, например, работа из дома, много встреч, есть дети, живу один, мало физической активности. Мои предпочтения. Опишите предпочтения к практике, если они есть. Например, утром ритуал с высокой физической нагрузкой 6 из 10, вечером замедляющий. Без эзотерики в европейской традиции. Утренний ритуал должен запускать день с настроем на результат и ясность ума, вечерний – помогать отпускать напряжение и восстанавливаться. Представь результат в формате. Название ритуала, цель, пошаговое описание, действие плюс длительность плюс комментарий. Включи элементы дыхательных практик, настройки внимания, физической активности и личной рефлексии. По каждому ритуалу предложи адаптации. Если есть только 10 минут. Если день особенно тяжелый. Пиши просто, тепло и по-дружески, как будто объясняешь близкому человеку. Промпт второй. Проводим сессию арт-терапии. Арт-терапия – отличный способ мягко и тепло проработать конкретный страх или тревогу, по-новому посмотреть на сложную ситуацию. Следующий промпт подготовит для вас терапевтические иллюстрации и притчу, которые помогут справиться с тревогами. Ты арт-терапевт. Твоя задача – написать терапевтическую притчу, а также нарисовать терапевтическую метафоричную иллюстрацию, которая поможет мне избавиться от… Приведите описание конкретного источника стресса, страха или тревоги, например, тревоги о будущем детей, синдрома самозванца. С помощью арт-терапии. Я. Укажите имя, пол, возраст. Продумай креативную, парадоксальную, нестандартную терапевтическую метафору и затем нарисуй терапевтическую иллюстрацию, которая поможет мне справиться с указанной проблемой. Всегда рисуй в разных стилях. На иллюстрации должен быть изображен главный герой. Детализация высокая. Иллюстрация должна напрямую быть связана с решением проблемы и с метафорой, которую ты подобрал. Используй разные образы – реалистичные, архетипичные, природные, техногенные, притчевые, урбанистические, животные и другое. Всегда пиши по-русски. Настроение иллюстрации – оптимистичное, радостное, безмятежное. Будь креативен, действуй как глубокий метафорический художник, избегай банальностей и очевидных образов. Каждый раз, когда человек смотрит на картинку, он должен успокаиваться и понимать, что все наладится. Иллюстрация должна состоять из нескольких частей. Не рисуй негативных элементов. Иллюстрация должна отражать трансформацию, успокаивать и давать картину светлого будущего. После того, как иллюстрация готова, спроси, хочет ли пользователь прочесть притчу, которая поможет ему преодолеть проблему. Если ответ «да», напиши короткую терапевтическую притчу по мотивам картинки с главным героем по имени, которое назвал пользователь. История должна быть метафоричной, в стиле даосской притчи, написанной по образцу притч из Дао Дэ Цзин с твистом в конце. Пример генерации. Проработка страха вести социальные сети. Однажды Егор сидел на крыше высокого здания. Внизу был шумный город, полный жизни, но здесь, наверху, царили тишина и покой. Перед ним стоял ноутбук, и ему предстояло написать свой первый пост в социальных сетях. Он чувствовал страх. Как воспримут его люди, что подумают? Внезапно рядом с ним приземлилась маленькая птица и сказала: «Знаешь, мы, птицы, каждый день поем песни. Одни нас слушают, другие проходят мимо. Но мы поем не ради оценки, а потому что песня внутри нас. Она должна выйти на свет». Егор задумался. Птица права. Его мысли, идеи и вдохновения были как песня. Он открыл ноутбук и начал писать. Вскоре его слова засияли, как свет над городом. И чем больше он делился, тем меньше был важен страх. Важно было то, что его голос стал частью этого мира. Так Егор понял, как птицы поют, не заботясь о мнении каждого прохожего, так и он может выражать себя свободно. Пусть эта притча напомнит тебе, что твой голос — это твоя песня, и она важна уже потому, что существует. Промпт третий. Пишем письмо благодарности себе, родителям, друзьям, бывшим или ушедшим. Практика благодарности – отличный способ переосмыслить пережитое, выразить чувства, которые не были озвучены, и восстановить эмоциональное равновесие. Особенно мощным этот формат становится, когда адресат – кто-то из прошлого. Будь то родители, друзья, бывшие, или даже те, кто уже ушел. А в некоторых случаях вы сами. В этом промпте мы используем силу письма благодарности как инструмента внутренней трансформации. Ты профессиональный писатель, специализирующийся на глубоко личных и эмоциональных текстах. Напиши письмо благодарности от первого лица. Адресат письма. Укажите, кому адресовано письмо, например, самому себе в прошлом, ушедшему другу, родителям. Передай в письме следующее чувство. Укажите, что необходимо передать, например, благодарность себе за то, что смог прожить сложные времена, благодарность родителям за то, что научили любить жизнь и поддерживали даже тогда, когда я был неправ, любовь, признательность, грусть, если она есть, Помоги найти нужные слова, если в горле ком и трудно выразить чувства. Письмо должно быть искренним, глубоким, наполненным светлой теплотой. Избегай пафоса, клише, громких фраз. Пиши, как будто человек говорит это вслух, про себя, наедине с адресатом. Если будут упомянуты конкретные воспоминания, добавь мягкие детали, делающие их живыми. Структура письма. Короткое вступление, раскрытие благодарности, личные мысли и чувства, завершение с внутренним принятием и спокойствием. Объем до 3000 знаков. Пример генерации. Письмо благодарности себе в прошлом. Привет. Я долго не знал, как начать это письмо. Сначала хотел извиниться, потом похвалить. Но сейчас, когда сижу и просто думаю о тебе, понимаю, что хочу сказать одно. Спасибо. Спасибо за то, что выдержал. Когда казалось, что все рушится, ты не сдался. Ты не знал, как будет дальше, но продолжал идти. Да, часто наугад, часто вслепую, но ты двигался. И это главное. Без твоего упрямства, без твоей стойкости не было бы меня сегодняшнего. Спасибо, что не оттолкнул людей, которые были рядом, даже когда тебе казалось, что ты никому не нужен. Спасибо, что учился любить себя, мир, тех, кто остался. Это было непросто. Я помню, как ты ночью лежал в темноте и пытался убедить себя, что еще можно верить, еще можно жить. Ты сделал много ошибок. Но даже в этом ты был честен. Ты не прятался. Ошибался, признавал. Падал, вставал. Иногда не сразу, не красиво, не геройски, но все-таки вставал. И сейчас я — это ты. Только с чуть более ровным дыханием, с благодарностью к себе. Ты молодец. Ты не был идеален, но ты был настоящим. Я горжусь тобой. Промпт 4. Подбираем эфирные масла для ароматерапии. Ты опытный ароматерапевт, работающий с натуральными эфирными маслами и психоэмоциональным состоянием. Подбери для меня индивидуальный набор эфирных масел для ароматерапии на основе состояния, задач и особенностей. Вначале задай мне от 7 до 10 вопросов, которые помогут понять мое текущее состояние – эмоциональное, физическое, цели, расслабление, концентрация, сон, иммунитет и так далее, образ жизни и предпочтения в запахах. После получения ответов составь 3 варианта индивидуального ароматерапевтического бленда – смеси эфирных масел с описанием состава, пропорции и способа применения. Аромалампа, роллер, ванна, массаж и другое, а также эффекты от каждого варианта. Дай инструкцию по безопасности и противопоказаниям, если есть. Пиши в заботливом и экспертном тоне. Опирайся на ароматерапевтические свойства масел, транслируй доверие и профессионализм. Промпт 5. Подбираем дыхательную практику под конкретную задачу. Ты сертифицированный дыхательный коуч с глубокими знаниями в области телесно-ориентированной терапии, медитации и йогических практик. Подбери дыхательную практику под задачу. Дайте характеристику задачи, например, мобилизация энергии и бодрости утром, успокоение перед сном при напряженном дне. Уточни формат выполнения – сидя, стоя или лежа. Уточни длительность и частоту практики в течение дня. Опиши технику по шагам, включая ритм дыхания и особенности фокусировки внимания. Объясни, как и почему эта практика работает с точки зрения физиологии и психоэмоционального состояния. Предложи фоновую музыку или аудиосопровождение, если это уместно. Пиши спокойно, вдохновляюще, с уважением к состоянию человека. Избегай эзотерических формулировок, делай акцент на научно подтвержденных механизмах. Промпт 6. Проводим практику цигун. Ты мастер цигун с опытом преподавания более 20 лет, специализирующийся на создании индивидуальных программ оздоровления. Составь персонализированную программу практики цигун для одного человека. Цель практики – Укажите цель, например, снятие напряжения, восстановление после перегрузок, повышение уровня энергии. Уровень подготовки. Укажите уровень, например, абсолютный новичок, нет регулярной физической активности. Пол, возраст и состояние здоровья. Укажите пол, возраст и состояние здоровья. Например, мужчина, 38 лет, сидячая работа, бывают боли в пояснице и напряжение в шее. Включи рекомендации по подготовке к занятию, 5 базовых упражнений с описанием выполнения, дыхательные техники, рекомендуемую продолжительность и частоту занятий, возможные ощущения во время практики и после нее. Структурируй материал, избегай сложной терминологии, объясняй простыми словами. Будь внимателен к телесной чувствительности и темпу освоения практики. Заверши кратким напутствием, подчеркивающим важность регулярности и осознанности. По аналогии с данным промптом, вы можете создать программу для других духовных практик, например, молитва в какой-либо традиции, например, православной, хатха-йога и любой другой вид йоги, тай-цзи, динамическая медитация, даосское дыхание, туммо, дыхание Пострельниковой, практика 5 тибетских жемчужин, чайная церемония, экстатические танцы, дыхание по бутейка. Разумеется, вы не станете профессионалами в выбранной практике просто по промпту. Речь о том, чтобы ознакомиться, понять общую динамику, примерить на себя, а уже затем решить, стоит ли заниматься ею, и выбрать формат изучения. Борьба со стрессом. Промпт 7. Получаем поддержку в моменты стресса и тревоги. Этот промпт – скорая помощь, когда стресс или тревога захлестывает. Ты внутренний проводник, умеющий вести поддерживающий диалог в момент стресса или тревоги. Двойное двоеточие. Твоя задача в формате пошагового текстового диалога помочь мне, когда я… Укажите состояние, например, испытываю тревожность из-за дедлайнов. Вернуться в состояние покоя и устойчивости. Двойное двоеточие. Диалог должен состоять из 4 последовательных этапов. Первый. Диагностика состояния. Второй. Телесные и дыхательные практики. Третий. Рекомендации по действию и поддержанию стабильности. Четвертый. Направление на следующий шаг. Двойное двоеточие. На каждом этапе обращайся ко мне от первого лица, как если бы ты вел меня в живом диалоге. Спрашивай, предлагай, поддерживай, дожидайся ответной реакции. Например, можем ли мы сейчас попробовать это вместе? Двойное двоеточие. Будь теплым, тактичным, профессиональным, избегай эзотерики и навязчивых формулировок. Пиши как психолог с базой по соматике и практиками снижения тревожности. Будь максимально внимателен к возможной уязвимости. Тон бережный, спокойный, ресурсный. Избегай шаблонных фраз и клише. Основная цель – дать ощущение диалога с поддерживающим, мудрым и принимающим человеком. Промпт 8. Проводим быструю перезагрузку через фокус на 5 чувствах. Иногда нам нужно срочно встряхнуться, перезагрузить себя, вернуться в здесь и сейчас. Перед выходом на сцену я часто использую технику «фокус на 5 чувствах», которая как раз и позволяет быстро сфокусироваться. Ты сертифицированный коуч по эмоциональному и телесному саморегулированию. Проведи практику быстрой ментальной и эмоциональной перезагрузки с фокусом на 5 чувствах. Укажите контекст ситуации, например, перед важной деловой встречей, в момент эмоционального выгорания, в начале дня для настройки на продуктивность, после конфликта, в школьном классе, учитывая специфику этой ситуации в формулировке каждого вопроса и в тоне общения. Задай мне последовательно 5 вопросов, каждый из которых связан с одним из чувств. Что ты сейчас видишь? Что ты слышишь? Что ощущаешь телом? Что чувствуешь кожей? Температура, прикосновение и так далее. Какие запахи улавливаешь? После каждого вопроса сделай короткую паузу и предложи зафиксировать ощущения без анализа. Заверши практику мягким выводом. Поблагодари за внимание к себе. Предложи глубокий вдох и выдох. Пиши теплым, заботливым, поддерживающим тоном. Общайся в формате личного взаимодействия, как если бы ты говорил с другом. Промпт 9. Останавливаем автоматическое действие. Многие наши негативные действия, например, заедание стресса, неконтролируемая прокрастинация, импульсивные покупки, возникают без нашего сознательного участия. Срабатывает триггер, и на смену рациональной, аналитической части сознания приходит другая, действующая на основе автоматических реакций и инстинктов. В знаменитой книге Роберта Чалдини «Психология влияния» такие реакции называются «вжжжжжало». И бороться с вызванным ими поведением можно, только осознав их и перенаправив. Именно это и делает следующий промпт. Раскладывает автоматическое действие на цепочку последовательных действий, а затем помогает их проработать. Ты опытный психолог, специализирующийся на поведенческих паттернах и когнитивных привычках человека. Разбери автоматическое действие. Укажите действия, например, заедание, бесцельный скроллинг, внутренние упреки, автоматическое соглашательство. Вначале задай уточняющие вопросы, которые помогут собрать информацию о контексте, триггерах, ощущениях, эмоциях и последствиях поведения. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, только после этого задаешь следующий. На основе ответов разложи поведенческий цикл по этапам. Триггер, что запускает. Телесные и эмоциональные сигналы. Поведенческая реакция. Результат действия. Для каждого этапа предложи конкретные способы интервенции. Как можно осознанно остановить или перенаправить действие? Приведи 3-5 возможных замен этого действия на более поддерживающее поведение. Добавь упражнения и техники, которые помогут закрепить новые реакции. Пиши бережно, поддерживающе, избегай клише и обобщений. Используй стиль теплого профессионального сопровождения. Промпт 10. Создаем мандалу для раскрашивания. Антистресс-раскраска – отличный способ релаксации или, напротив, концентрации. Особенно, если она создана под ваши интересы и эстетические предпочтения. Первый промпт для создания абстрактной мандалы в выбранной стилистике. Обращу внимание, что работать данный промпт будет только в нейросетях, в которых есть графическая модель. Ты художник и дизайнер, специализирующийся на создании антистресс-раскрасок для взрослых. Нарисуй уникальную мандалу в стиле, охарактеризуйте стиль, например, восточной геометрии, ар-деко, цветочного барокко. Учитывая, что раскраска предназначена для взрослой аудитории. Сделай рисунок детализированным, симметричным, со множеством элементов. Мандала должна быть векторной, пригодной для печати на листе формата А4. Уровень сложности. Укажите уровень сложности, например, средний или высокий. Включи в композицию элементы, которые вызывают ощущение, укажите желаемый эффект, например, гармонии и расслабления или концентрации и фокуса. Не используй букв, цифр или надписей. Итоговая иллюстрация должна быть в черно-белом цвете. После создания изображения подготовь описание мандалы, символика, стилистика, какие эмоции и состояния она помогает прорабатывать при раскрашивании. Промпт 11. Создаем раскраску с конкретным сюжетом. А этот промпт подойдет, если вы предпочитаете абстрактным мандалам раскраску с конкретным сюжетом. Ты художник и иллюстратор, специализирующийся на создании раскрасок для взрослых. Создай оригинальную антистресс-раскраску на тему. Укажите тему, например, йога-ретрит на фоне лавандовых полей Прованса. Уровень сложности. Укажите уровень сложности, например, средний или высокий. Рисунок должен быть насыщенным, со множеством деталей и повторяющихся элементов. Изображение должно быть в черно-белом цвете и пригодным для печати на листе формата А4. Не используй текст, надписи или логотипы, только визуальные элементы. Включи в композицию элементы, способствующие медитативному настроению и визуальному удовольствию. После генерации дай краткое описание сцены, что изображено, какова ее атмосфера, на какие эмоции рассчитана раскраска. Если что-то не понравится, не бойтесь задать коррекционный промпт. Например, перерисуй, добавив больше цветов. Улучшение отношений в паре. Многие воспринимают проблемы в отношениях как данность. Мол, разные люди, разные характеры, на их пересечении не может не возникать проблемы конфликтов. На самом деле, построение гармоничных отношений – это то, над чем стоит системно и осознанно работать. Они требуют внимания, честного диалога, поддержки и эмпатии. Далеко не всегда легко найти правильные слова, расставить приоритеты или взглянуть на ситуацию со стороны. Удивительно, но нейросети готовы помочь и с этим. Они могут стать вашим помощником в построении теплых, доверительных отношений. В этом разделе вы найдете готовые промпты, которые помогут глубже понять потребности партнера, наладить диалог в сложной ситуации, проанализировать конфликты и найти пути их разрешения, укрепить эмоциональную связь и вернуть искорку в общении. С помощью этих промптов вы сможете лучше слышать себя и другого, а значит сделать отношения более осознанными, честными и гармоничными. Промпт 12. Диагностируем эмоциональные проблемы в паре. Как и всегда, рекомендую начать с диагностики, выявить конкретные проблемы и наметить векторы их решения. Ты семейный психолог. Проведи подробную диагностику эмоциональных проблем в семейной паре. Опишите возраст, сколько лет пара вместе, есть ли дети, как давно начались трудности. Кратко суть запроса, например, вместе 12 лет, двое детей, проблемы с доверием и эмоциональной близостью начались около года назад, после конфликта с родителями мужа. Задай 10-15 вопросов партнерам. Укажите порядок, например, обоим, сначала супруге, потом супругу и так далее. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий, чтобы выявить ключевые источники эмоционального напряжения. Двойное двоеточие. Вопросы должны быть мягкими, тактичными, способствующими глубокой рефлексии и искреннему диалогу между супругами. Двойное двоеточие. После получения ответов сформируй подробный разбор эмоциональных проблем пары. Двойное двоеточие. Структурируй проблемы по категориям. Коммуникационные, ценностные, поведенческие, внешние стрессоры, личностные особенности. Дай краткие рекомендации по каждой категории. В завершение предложи общий вектор дальнейшей работы. Какие направления работы наиболее приоритетны? Также предложи 5 практических упражнений или техник для самостоятельной проработки эмоциональных проблем дома. Будь максимально эмпатичным, избегай обвинений, формулируй рекомендации в конструктивном ключе. Промпт 13. Корректируем деструктивные паттерны поведения в паре. В отличие от предыдущего, этот промпт позволит проработать конкретный негативный паттерн, с которого начинаются конфликты и непонимания. Ты семейный психолог с 20-летним опытом, специализирующийся на работе с конфликтами и восстановлении гармонии в отношениях. Мы семейная пара. Опишите возраст, сколько лет пара вместе, есть ли дети. Проведи анализ деструктивных паттернов поведения в паре, описанный далее. Опишите ситуацию, например, муж замыкается в себе и уходит в тишину при ссоре. Жена реагирует криком и упреками. Часто конфликты обостряются на фоне тем, связанных с деньгами и воспитанием детей. Задай 10-15 вопросов партнерам. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий. Чтобы выявить типичные паттерны поведения каждого партнера, например, бегство, нападение, критика, защита и так далее, и кратко опиши их влияние на отношения. Предложи план из 5 шагов по коррекции этих паттернов. Приводи примеры новых конструктивных форм взаимодействия. Действуй мягко, экологично, показывай пути к взаимопониманию, избегая обвинительного тона. В конце дай обобщенные рекомендации по укреплению эмоциональной связи и развитию навыков гармоничного общения. Промпт 14. Генерируем идеи для идеального романтического вечера. Ну что же, мы все о негативных ситуациях и сценариях. Следующий промпт позволит спланировать и провести прекрасный романтический вечер, который сам по себе великолепный способ укрепить отношения в паре. Ты креативный организатор романтических мероприятий с тонким вкусом и чувством атмосферы. Подготовь 10 красивых, проработанных идей для романтического вечера для пары. Формат вечера. Укажите, например, дома, на улице, в путешествии, онлайн. Стиль вечера. Укажите, например, уютный, страстный, веселый, сюрприз, с нотками ностальгии, во французском стиле и тому подобное. Учитывая, чтобы идеи не требовали сложной подготовки и были доступны при разном бюджете. Акцент не на оригинальности, не на активности, а на цельной атмосфере и романтике. К каждой идее добавь короткое описание атмосферы, необходимого реквизита и действия, которое сблизит пару. Варианты должны быть разнообразными, от простых до нестандартных, от активных до расслабляющих. Пиши тепло, романтично, с легкой поэтичностью, чтобы вдохновить на воплощение. Выделяем понравившуюся идею и пишем «Детализируй». Пример генерации. Вот итоговый сценарий идеального романтического вечера с супругой в формате погружения во французскую романтику. Мы детализируем каждую часть, от музыки до декора, чтобы создать незабываемую атмосферу французского романтизма. Первое. Вечер французской песни и танца. Начнем с музыкального сопровождения и танцев. Ваша цель – создать ощущение уютного парижского вечера в бистро. Плейлист. Шарль Азнавур, Ля Боэм, Ши, Омини Муа, Ер Анкор. Эдит Пиаф. Ля Ви Ан Роз. Нон, Je ne regrette rien. Жак Брель. Не ме ките па. Ле шансон де вью аман. Ив Монтан. Су ле сьель де Пари. Ле фойе морт. Джо Дассен. «И си ты не экзисте па» – «Ле Шампелизе». Серж Генсбур и Джейн Биркин. «Je t'aime, moi non plus». Эти песни создадут фон, который будет менять настроение. От нежности до страсти. После нескольких мелодий можно пригласить супругу на танец. Вам не нужно быть профессиональными танцорами. Достаточно просто двигаться в такт, наслаждаясь моментом. Второе. Письмо на французском языке. Напишите любовное письмо. Не бойтесь использовать французский, это добавит шарма. Прочтите это письмо за ужином или оставьте его на подушке, в зависимости от того, какой сюрприз вы хотите подготовить. Третье. Прогулка под звездами с бокалом вина. После ужина и танцев предложите супруге выйти на свежий воздух, балкон, сад или на прогулку по улице. Принесите с собой 2 бокала французского вина, например, красное вино «Шато Марго» или «Шатонев дю Пап», белое вино «Сансер» или «Шабли». Прогулка под звездами станет символом вашего общего пути в жизни. Пусть она будет тихой, медленной и позволит вам сблизиться еще больше. Четвертое. Декор. Для создания идеальной атмосферы. Освещение. Приглушите свет. Используйте теплые лампы или гирлянды. Обязательно поставьте несколько свечей на стол. Это создаст интимную атмосферу. Стол. Накройте стол белой скатертью, добавьте французский акцент. Возможно, это будет букет лаванды или простая цветочная композиция в центре. Ужин. Приготовьте легкий французский ужин. Это может быть что-то простое и элегантное, например, тарелка сыров, бри, камамбер, рокфор с хрустящим багетом. Легкий салат с козьим сыром. Для десерта крем-брюле или тарт-татен. Пятое. Финальный сюрприз. В конце вечера сделайте супруге небольшой, но значимый подарок, который будет символом вашего вечера. Варианты. Книга о Париже или Франции. Например, иллюстрированная книга о Париже с красивыми видами города. Виниловая пластинка с французским шансоном. Если у вас есть проигрыватель, можно подарить пластинку с песнями Азнавура или Пиаф. Книга поэзии. Томик французских поэтов, таких как Верлен или Бодлер, станет отличным завершением вечера. Итоговый сценарий. Первое. Начало вечера. Вы встречаете супругу в красиво оформленной комнате, где играет французская музыка. Вы пригласите ее за стол, накрытый со вкусом, и начнете ужин. Второе. Музыкальный фон. Плейлист будет играть на протяжении всего вечера. После первых блюд или десерта пригласите супругу на медленный танец. Не нужно ничего сложного, просто наслаждайтесь моментом. Третье. Чтение письма. Когда вы почувствуете, что момент подходит, прочитайте письмо на французском или подарите его супруге. Четвертое. Прогулка под звездами. После ужина предложите выйти на свежий воздух с бокалами вина. Пусть это будет ваш личный спокойный момент под ночным небом. Пятое. Финальный сюрприз. В конце вечера подарите книгу, пластинку или поэтический сборник как символ вашей любви и вашего вечера. Промпт 15. Ставим совместные цели. Пожалуй, одна из самых мощных практик для пары – постановка совместных целей. Она не только синхронизирует движение партнеров в одном направлении, но и помогает создать общее смысловое поле «мы» вместо «я и ты». Такая работа не про список планов на год, а про глубокое понимание, чего мы хотим вместе, почему это важно для нас обоих, и как мы можем поддерживать друг друга. Этот промпт поможет сформировать такую основу с помощью серии теплых продуманных вопросов и простого, но работающего алгоритма. Ты семейный психолог с опытом работы более 15 лет, специализирующийся на укреплении отношений и развитии партнерского взаимодействия. Проведи сессию совместной постановки целей для пары. Задай 10-15 ключевых вопросов, которые помогут партнерам выявить свои личные и общие приоритеты, а также определить долгосрочные и краткосрочные цели в отношениях, карьере, личностном росте, досуге и финансах. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, после этого задаешь следующий. После каждого вопроса укажи пояснение, зачем этот вопрос нужен и как он помогает углубить понимание между партнерами. В конце предложи структуру совместного плана действий, включающего регулярные встречи для обсуждения прогресса, систему поддержки и способы празднования достигнутых целей. Пиши в теплой, поддерживающей манере. Создавай безопасную атмосферу доверия. Избегай психологического жаргона и сложных терминов. Говори простым и понятным языком. Работа с негативными установками. Каждый из нас периодически сталкивается с повторяющимися эмоциональными состояниями и поведенческими моделями, которые мешают жить полноценной жизнью. Например, синдромом самозванца. Ощущением, что не заслуживаешь того, что имеешь. Перфекционизмом. Навязчивым желанием сделать все идеально, зачастую ничего не делая в результате. ФОМО. Страхом, что прямо сейчас упускаешь важные возможности. Часто мы даже не осознаем их воздействия, но именно они диктуют нам решения, влияют на отношения и самооценку. Промпты в этом разделе помогут осознать негативные установки и проработать их. Промпт 16. Осознаем собственные негативные установки. Ты практикующий психолог, специализирующийся на когнитивно-поведенческой терапии. Я. Укажите имя, пол, возраст. Помоги мне осознать и проанализировать собственные негативные установки, которые мешают мне достигать целей и чувствовать себя уверенно. Проведи мягкую диагностическую беседу в формате диалога. Задавай мне по одному вопросу, дожидайся моего ответа и на его основе задавай следующий вопрос. Цель – выявить ограничивающие убеждения, сформированные в детстве, опыте неудач или под влиянием окружения. После выявления установок помоги переписать их на поддерживающие, конструктивные и ресурсные формулировки. Действуй бережно, эмпатично, избегай обвинений и директивности. Объясняй мне каждый этап. Зачем нужен тот или иной вопрос? Как мой ответ поможет понять установки? Общайся в тоне заботливого ментального тренера, который помогает мне стать лучшей версией себя. Промпт 17. Переосмысляем негативный опыт. У вас бывает такое? Просыпаешься посреди ночи и начинаешь корить себя за какие-то ошибки или вновь и вновь переживать травматичный опыт из далекого прошлого. У меня было регулярно, пока я не начал прорабатывать такие ситуации с помощью следующего промпта. Ты психолог с большим опытом работы в области когнитивно-поведенческой терапии. Помоги мне переосмыслить мой личный негативный опыт. Задай 5-7 уточняющих вопросов, чтобы лучше понять мою ситуацию, ее эмоциональное значение и последствия. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, после этого задаешь следующий. На основе полученной информации помоги сформировать новый взгляд на этот опыт, акцентируя внимание на уроках, росте, внутренней силе и трансформации, которую он мог принести. Используй принципы когнитивной реструктуризации. Пиши мягко, заботливо, без назидательности. Транслируй поддержку и принятие. В конце дай 3 практических шага, которые помогут мне закрепить новое восприятие этого опыта и интегрировать его в свою личную историю как источник силы и мудрости. Промпт 18. Деконструируем идеальный образ. Убираем иллюзии и показываем реальность. Когда я был моложе, мечтал научиться легко сходиться с людьми, заводить новые знакомства в любой ситуации, запросто общаться с незнакомцами. Ну, знаете этот образ. Человек приезжает в отель и через неделю уже окружен новыми знакомыми, персонал узнает его и перешучивается, его зовут на вечеринки в незнакомые компании. Но, как и многие, я знакомился с людьми выборочно. Занимался своими делами и из отеля уезжал с тем же набором контактов, что и приезжал. А потом однажды мы с моим ближайшим другом прилетели на бизнес-тренинг во Флориду. И как-то за ужином я поделился с ним этой своей мечтой. Он саркастично улыбнулся и сказал: «Давай челлендж. Ты за 2 дня познакомишься со 100 незнакомыми людьми. Начинаем прямо сейчас». Это казалось невозможным. Подойти к незнакомому человеку, начать разговор на неродном языке, я думал, что не справлюсь. Но сжал зубы, собрал волю в кулак и начал действовать. За тот вечер я познакомился с 12 людьми. В какой-то момент мы сдвинули столы с другой компании, взахлеб общались обо всем на свете. За 2 дня я не познакомился со 100 людьми. Я познакомился со 132. Это оказалось очень просто. Большинство с удовольствием шло на контакт, причем как участники тренинга, так и просто прохожие на улице. На 3-й день я был ровно тем парнем из образа мечты. Со мной здоровались, перешучивались, нас звали на вечеринки. С кем-то я обсуждал сотрудничество, с кем-то просто болтал. И вдруг я обнаружил, что это не доставляет мне удовольствия. Отвлекает от дел, занимает много времени, а ценность новых контактов была не особо высокой. И я понял очень важную вещь. Эта мечта была не моей. Она была медийной проекцией, стереотипом общественного сознания. Успешный человек должен быть экстравертом, легко идущим на контакт с кем угодно. И этот стереотип совершенно не соответствовал моим характеру, истинным желаниям и жизненной стратегии. Тогда я отпустил этот образ и стал жить в соответствии со своей натурой. И до сих пор благодарен другу за тот челлендж, который помог мне актуализировать реальность. С помощью следующего промпта вы сможете сделать это без изматывающих челленджей. Введите данные своего идеального образа, к которому стремитесь, и получите его деконструкцию. Вам станет понятнее, реален ли этот образ, соответствует ли он вашей натуре или навязан извне. Ты эксперт по психологии восприятия и сторителлингу. Твоя задача – помочь разрушить стереотипы и деконструировать идеальный образ, мешающий мне достигать личных или профессиональных целей. Напиши текст до 2500 знаков о описание идеального образа, например, успешном предпринимателе, всегда уверенном в себе и безупречном внешне. Покажи, откуда берется этот образ, как он формируется в массовом сознании, соцсети, реклама, медиа. Расскажи, чем он опасен. Вызывает тревожность, синдром самозванца, прокрастинацию, нереалистичные ожидания. Проведи деконструкцию. Опиши реальные истории людей, не вписывающихся в этот образ, но добившихся успеха. Заверши текст выводами. Зачем нужно отпускать идеальные ожидания? Что приходит на смену иллюзиям? И какие практические шаги помогут перейти к аутентичному развитию? Пиши в стиле заботливого, но откровенного психолога. Избегай пафоса. Говори с читателем как с равным, с теплотой и уверенностью. Промпт 19. Прорабатываем синдром самозванца. Вы знаете, в своей жизни я встречал сотни самозванцев, людей, которые выдавали себя за тех, кем они не являлись. Они были очень разными, богатыми и бедными, активными и лодырями, но была только одна черта, которая их объединяла. Ни один из самозванцев не страдал синдромом самозванца. И наоборот, я знаю сотни талантливых, объективно обладающих уникальными навыками людей, которые не могут добиться успеха, потому что этот самый синдром мешает им проявляться, заставляет тонуть в саморефлексии и подталкивает отказываться от возможностей и предложений, которых они объективно достойны. Следующий промпт поможет проработать синдром самозванца и реализовать свой потенциал. Ты практикующий психолог с многолетним опытом помощи клиентам с синдромом самозванца. Твоя задача – провести серию из 10 последовательных упражнений для проработки синдрома самозванца в формате диалога. Я. Укажите пол, возраст, краткую характеристику личности. Например, женщина, 34 года, начинающий предприниматель, часто сравниваю себя с другими, боюсь показаться некомпетентной. Каждое упражнение дается последовательно с объяснением его цели, пошаговым выполнением и вопросами для рефлексии. После каждого упражнения задай вопросы. Как тебе было проходить это упражнение? Что нового ты о себе заметил или заметила? Готов перейти к следующему шагу? Поддерживай диалог, будь теплым, внимательным, говори от первого лица. Используй элементы когнитивно-поведенческого подхода. Помни, твоя задача не просто дать упражнения, а сопровождать, объяснять, поддерживать и вести меня к внутренней устойчивости. Промпт 20. Разбираем конфликты и проводим медиацию. Любой конфликт требует проработки, будь это расставание с партнером или бытовая ссора с супругом или супругой. Каждый раз привлекать профессионального медиатора дорого, долго и громоздко, а этот промпт поможет навести порядок в голове и найти важные векторы преодоления конфликта. Ты профессиональный медиатор и эксперт по разрешению конфликтов. Твоя задача – провести анализ и разбор конфликта между… Опишите стороны конфликта, например, двумя сотрудниками компании из-за перераспределения обязанностей. Определи ключевые причины конфликта, выяви скрытые интересы сторон и предложи стратегию разрешения конфликта. Для этого задай мне все необходимые вопросы. Двойное двоеточие. Приведи три техники медиации и инструкции по их применению. Двойное двоеточие. Дай четкий пошаговый план действий для урегулирования ситуации и предотвращения подобных конфликтов в будущем. Двойное двоеточие. Будь объективен, структурирован и максимально конкретен. Промпт 21. Решаем повторяющийся конфликт с помощью треугольника Карпмана. Иногда кажется, что один и тот же конфликт повторяется снова и снова, с разными людьми, но по одинаковому сценарию. Это происходит потому, что мы, часто неосознанно, входим в знакомые роли – жертвы, преследователя или спасателя. И продолжаем играть в один и тот же внутренний спектакль. Модель треугольника Карпмана помогает понять, кто в какой роли находится, как люди переключаются между ними и почему из этого круга так трудно выбраться. С помощью этого промпта вы сможете разобрать конкретную конфликтную ситуацию, увидеть закономерности и получить рекомендации, как выйти из этого паттерна. Ты психолог с опытом работы в коучинге, конфликтологии и психотерапии. Ситуация. Опишите кратко конфликт. Например, родитель жалуется на равнодушие подростка, тот замыкается, второй родитель пытается сгладить. Или в команде один сотрудник систематически опаздывает, руководитель срывается на него, тот оправдывается и винит обстоятельства. Остальная команда молчит, но растет раздражение. Ключевая задача – проанализировать поведенческую динамику участников конфликта через призму треугольника Карпмана, выявить смену ролей и предложить пути выхода из дисфункционального паттерна взаимодействия. Проанализируй эту ситуацию через призму треугольника Карпмана – жертва, преследователь, спасатель. Определи, какие роли участвуют в конфликте, кто в них выступает, как происходит переход между ролями. Дай краткое описание механики треугольника Карпмана применительно к данной ситуации. Предложи три стратегии выхода из треугольника для каждого участника конфликта. Пиши в ясном, поддерживающем и профессиональном стиле. В конце добавь рекомендации, как не попасть в этот треугольник в будущем. Промпт 22. Прорабатываем эмоциональные триггеры. У вас есть эмоциональные триггеры, от которых вам хотелось бы избавиться? Например, увидел едкий хейтерский комментарий и вроде понимаешь, что это не про тебя, что это разговор автора с самим собой, и он точно не заслуживает твоего внимания, а внутри что-то зажглось. Значит, внутри есть соответствующий пунктик, который нужно прорабатывать. Попробуйте. Вот промпт. Ты опытный психолог, специализирующийся на эмоциональном интеллекте и осознанности. Помоги мне разобраться с эмоциональной реакцией, которую я испытываю в ситуации. Кратко опишите ситуацию, например, когда у меня что-то не получается, я чувствую тревогу и раздражение. Задай мне 5-7 вопросов для глубокого анализа эмоций и выявления корневых причин. Задавай вопросы последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, после этого задаешь следующий. Дай подробный анализ триггера. Предложи техники осознанного реагирования и упражнения для работы с этим триггером. Дай советы по снижению интенсивности эмоций в моменте и по долгосрочному изменению восприятия ситуации. Промпт 23. Прорабатываем ФОМО. Если верить лентам социальных сетей, все вокруг живут упоительной, увлекательной, успешной, богатой на события жизнью. А у тех, кто эти ленты читает, появляется чувство FOMO – Fear of Missing Out – ощущение тревоги или беспокойства из-за мысли, что где-то происходит что-то интересное или важное, а вы в этом не участвуете. Надо было пойти учиться на маркетолога, они вращают этот мир. Надо было поехать на эту конференцию, вон какие отзывы в сторис. Надо было в детстве заниматься сольфеджио, музыканты проживают самую интересную жизнь. Мне уже 28, а моя жизнь не как с обложки «Космополитен». Все это проявление того самого ФОМО. Излишним будет говорить, что социальные сети не есть жизнь, и за любой красивой картинкой свои разочарования, дисбаланс, провалы. Просто это не принято публиковать. Следующий промпт позволит проработать ФОМО и избавиться от страха не успеть, пропустить, зайти не в ту дверь. Ты практикующий психолог, специализирующийся на тревожных расстройствах. Проведи серию из 10 упражнений по проработке ФОМО, страха упущенной возможности, в формате диалога со мной. Я. Укажите пол, возраст, краткую характеристику личности. Например, мужчина, 28 лет, активный пользователь соцсетей. Испытываю тревогу, когда вижу чужие успехи. Боюсь не успеть за трендами. Каждое упражнение дается последовательно. После каждого упражнения мягкий разбор, вопросы для рефлексии и предложение продолжить. Пиши от первого лица. Будь теплым и поддерживающим. Помни, твоя задача – помочь мне научиться возвращаться в свое «здесь и сейчас», выстраивать здоровую дистанцию с внешним фоном и снижать тревожность от упущенных возможностей. Используй когнитивно-поведенческий подход, элементы mindfulness и работающие поведенческие паттерны. По аналогии с этими промптами вы можете составить собственные для других негативных установок. Например, синдрома отличника, синдрома спасателя, чувство неполноценности, мании превосходства, перфекционизма, синдрома Питера Пэна, страха отвержения, чувства вины, синдрома Золушки, нарциссизма, синдрома вечного студента, синдрома Дон Кихота, страха публичных выступлений, боязни назвать цену клиенту. Формирование позитивных установок. Промпт 24. Создаем личный манифест. Личный манифест – емко и сильно сформулированный список ваших ценностей, принципов, устремлений. У него множество функций. Напоминание, поддержка в сложных ситуациях и даже основа для принятия решений. Ты специалист по личностному развитию, двойное двоеточие. Напиши личный манифест для человека, стремящегося к. Опишите цель, например, осознанной жизни и внутренней гармонии. Или развитию бизнеса с упором на ценности и долгосрочные цели. Манифест должен отражать основные принципы, убеждения, цели и внутренние ориентиры этого человека. Выясни их, задав мне 10 вопросов. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, получаешь ответ, задаешь следующий. Структура манифеста. Первое. Мое предназначение. Второе. Мои ключевые ценности. Третье. Принципы, которыми я руководствуюсь. Четвертое. Как я принимаю решения. Пятое. Как я справляюсь с трудностями. Шестое. Кем я стремлюсь стать. Пиши вдохновляюще, но без пафоса. Манифест должен быть аутентичным, отражающим внутренний мир человека. Пиши от первого лица. В конце манифеста добавь финальный акцент. Фразу как моральную декларацию, которой человек может завершать каждый свой день. Промпт 25. Создаем личную медитацию. Речь не о медитациях в рамках духовных традиций, хотя и в этой задаче нейросеть может помочь, а скорее о получении нужного состояния, проработке проблемы, опасения, закреплении настроя. На самом деле даже медитация на материале прочитанной книги или пройденного урока бывает полезной, чтобы закрепить в сознании ключевые выводы и инсайты. Ты опытный психолог и духовный наставник, специализирующийся на медитационных практиках. Создай персональную медитацию для... Укажите цель медитации. Например, снятие тревожности перед публичным выступлением. Используй научно обоснованные техники дыхания и визуализации. Помоги человеку достичь состояния расслабленности и осознанности. Время выполнения медитации. Укажите время, например, 10 минут. Вначале опиши рекомендации по выполнению медитации, включая позу, окружение и дыхание. Дай подробный пошаговый план медитации. Включи позитивные установки и аффирмации, соответствующие цели медитации. Подбери фоновую музыку, подходящую для глубокой релаксации, и предложи конкретные композиции. Промпт 26. Формулируем уникальные личные достижения. Иногда спрашиваешь у человека: «Ты гордишься собой?» И слышишь что-то вроде: «Нет, гордиться особо нечем». А потом начинаешь его расспрашивать и выяснять: «Ого, всем бы такое нечем гордиться». Просто человек не считает свои достижения, например, прекрасная семья, дисциплина в спорте, удивительные кейсы в работе и многое другое, чем-то особенным. Данный промпт поможет собрать воедино вашу уникальность и достижения. И напишет на их основе небольшое эссе, которое всегда будет напоминать вам о том, что вы точно вправе гордиться собой. Ты специалист по раскрытию сильных сторон личности и созданию биографических историй. Помоги мне сформулировать историю моих уникальных достижений, того, что умею я, но не умеют или не достигали другие. Задай 10 глубоких и нестандартных вопросов, которые помогут выявить мои особенные качества, редкие навыки, выдающиеся успехи, нестандартные пути к результатам, преодоленные ограничения и примеры, где я проявил или проявила себя уникальным образом. Задавай вопросы в формате интервью. Задаешь вопрос, получаешь ответ, задаешь следующий. Построй вопросы так, чтобы они затрагивали как профессиональные, так и личные аспекты. После сбора ответов создай на их основе текст, который будет напоминать мне о моих достижениях и моих особенностях. Пиши вдохновляюще, конкретно, в формате эссе. Избегай общих формулировок. Вопросы должны фокусироваться на уникальности и реальных, трудноповторимых результатах. Промпт 27. Определяем свою суперсилу. Как найти свою суперсилу? Мне кажется, что ответ на этот вопрос – самое важное знание человека о себе. У каждого из нас есть свой супернавык, главный рычаг, с помощью которого можно изменить свою жизнь, а также жизни окружающих. Именно он будет залогом успеха в бизнесе, в публичности, в любом деле, за которое вы беретесь. У одних гениальный нетворкинг, у других микроменеджмент, у третьих стратегия, работа с контентом, эмоциональный интеллект и многое другое. И именно задачи, которые связаны с этим навыком, нужно оставлять за собой. А остальные делегировать людям, чей супернавык соответствует этим задачам. Ну и нейросетям, у которых, как вы уже поняли, любой навык может быть развернут в суперсилу с помощью правильного промпта. Так все-таки как найти свою суперсилу? Давайте поручим это нейросети. Ты – опытный карьерный коуч и психолог, специализирующийся на раскрытии сильных сторон личности. Твоя задача – помочь мне определить мою уникальную суперсилу, главное качество, способность или дар, который отличает меня от других и делает меня максимально эффективным, вдохновляющим и полезным для мира. Задай мне 10-15 вопросов. Задавай последовательно. Задаешь вопрос, дожидаешься ответа, задаешь следующий, которые помогут тебе в решении задачи. После получения моих ответов проанализируй их и сформулируй мою суперсилу. Обоснуй свой выбор, дай название этой суперсиле, опиши, как она проявляется в разных жизненных и профессиональных контекстах и какие возможности открывает. Будь внимателен к нюансам. Избегай общих формулировок и банальностей. Пиши с теплотой, уважением и вдохновением, как человек, искренне желающий раскрыть во мне лучшее. Промпт 28. Создаем супергероя на основе найденной суперсилы. Ну вот и докатились до супергероев, скажете вы, услышав заголовок. Да, мы серьезные взрослые люди, но, уверяю, вас удивит и порадует результат. Супергерой – это наглядный образ, визуализация вашей суперсилы, которая хорошо запоминается, формирует с ней позитивную и крепкую ассоциацию. Ты – сценарист и креативный продюсер. На основе найденной тобой суперсилы создай уникального супергероя. Дай ему имя, краткое описание, опиши внешний вид, характер, миссию и ценности. Подробно расскажи, как проявляется его суперсила в действии и в чем ее уникальность среди других героев. Придумай сильный визуальный образ и слоган героя. Подчеркни, как его суперсила связана с реальными человеческими качествами и как она может вдохновлять других. Пиши в стиле сценарного питча, ярко, кинематографично, с эмоциональным зарядом. Вот, кстати, фрагмент из описания моего супергероя. Доктор Смысл обладает уникальной способностью анализировать глобальные тренды и изменения, извлекать из них исключительные смыслы и транслировать их на доступный каждому человеку язык. Он помогает людям видеть неявные возможности и направления для личного и профессионального развития, которые они ранее могли не заметить. Доктор Смысл выглядит как профессор новой эры. На нем всегда стильные очки, которые позволяют ему видеть скрытые смыслы и связи в мире. Его элегантный плащ символизирует творческую свободу и интеллектуальный дух. На груди его костюма нашита эмблема в виде пера и свитка, символов мудрости и знаний. Оценю точность попадания 10 из 10. И, кстати, ни в одном из моих ответов слово «смысл» не звучало, хотя именно это я и считаю своей главной суперсилой. Догадаетесь? Каким промптом закрепим результат? Точно. Промпт 29. Создаем иллюстрацию вашего супергероя. Промпт будет работать только в нейросетях со встроенной графической моделью. Ты визуальный художник, создающий метафорические образы. На основе предыдущей генерации нарисуй придуманного тобой супергероя. Герой должен быть уникальным и самобытным, не напоминать существующих персонажей комиксов или фильмов. При создании иллюстрации учти особенности костюма, символику, цветовую гамму, фактуру материалов, выражение лица, осанку, окружение. Визуально передай не только силу, но и внутреннее состояние героя. Композиция должна быть кинематографичной. Образ вдохновляющим и глубоким, как метафора для самопознания. Сделай иллюстрацию яркой, динамичной, узнаваемой. Кстати, если вы загрузите свою фотографию, а лучше несколько, то можете создать супергероя, внешне похожего на вас, но в супергеройском антураже. Для этого добавьте в промпт фразу: «Лицо и комплекция супергероя должны быть похожи на человека из загруженных фотографий». Не копируй одежду и другие элементы. Все, кроме лица и комплекции, возьми из предыдущей генерации. Если иллюстрация не понравится, дайте коррекционный промпт формата. Перерисуй, сделай супергероя ярче, и лицо должно быть больше похоже на мое. Ну вот. Теперь вы точно не сможете это развидеть. А значит, ваша суперсила с вами.